Глава 3. Гильдия. Как и все в этом цифровом мире, гильдейскую панель тоже надо прокачивать. Но уже на первом ранге гильдии всем членам доступны кое-какие бонусы. Впрочем, обо всем по порядку. Иерархия гильдии завязана на личную репутацию каждого члена. А зарабатывать ее можно одним единственным способом — охоты на монстров или на лиц с отрицательной кармой. Причем карма и репутация с конкретным королевством не одно и то же. Правители могут напридумывать множество законов, которые через систему обяжут соблюдать своих подданных. Но даже самый отъявленный преступник, скажем, по законам Астарты, может иметь зеленую карму, а какой-нибудь высокопоставленный чинуша светится краснотой. Как такое возможно? Да очень просто. Карма изменяется лишь при нарушении фундаментальных системных законов, повлиять на которые обычные пользователи не в силах. Таких законов не так уж и много. И теперь, как главе гильдии охотников за головами, они мне известны. Первый закон — убийство разумного. За необоснованное убийство система штрафует снижением кармы. В этом вопросе существует множество подводных камней. Например, находясь на воинской службе, человек обязан исполнять приказы, и из-за убийства врагов на поле боя карма не понизится. Но если боец решит под шумок войны прирезать сослуживца, с которым он находится в ссоре, получит закономерный штраф. Система видит все. Второй фундаментальный закон — нарушение данного слова. Если что-то пообещал, потрудись исполнить. А если не можешь или не хочешь, так не обещай. Как я уже не раз говорил, система видит все. Даже вскользь брошенная фраза «Да верну я тебе завтра долг» при неисполнении обещания приведет к снижению кармы. Да, штраф будет совсем пустяковым, но за долгие годы такого пустословия может накопиться солидный минус. Ну и третий фундаментальный закон — системное задание. С этим вопросом все наиболее муторно и неопределенно. На первом ранге гильдии доступ к архивной информации весьма ограничен. А именно из архива я и черпаю так необходимые мне сведения. Понятно лишь, что система выдает задания далеко не всем подряд, и лишь при положительном балансе кармы. Причем при генерации того или иного квеста учитывается масса параметров типа характеристик пользователя, наличие или отсутствие заклинаний, навыков и тому подобного, которые помогут справиться с заданием, уровня кармы, причастности к происходящим событиям и так далее. Всех критериев не знает никто, но если система выдала задание, то лучше от него не отказываться, даже если написано, что штраф за отказ отсутствует. Карма точно просядет. Причем довольно прилично, и это снизит вероятность получения следующих квестов от системы. А награда за них, как я успел выяснить на собственной шкуре, очень вкусная. Карма вообще оказывает большое влияние на повседневную жизнь. Это некий маркер, по которому система определяет, стоит ли вообще взаимодействовать с конкретным разумным. Ее можно сравнить с таким игровым понятием, как удача. К примеру, при одинаковых условиях, когда рядом будут стоять два человека с положительной и отрицательной кармой, обстоятельства сложатся так, что кирпич упадет на голову человека с отрицательной кармой. И так во всем. Чем выше карма, тем больше вероятность благоприятного исхода в любом начинании. Но это скрытый от пользователей параметр. Система никогда не упоминает карму, а архивная информация гильдии охотников базируется на личных наблюдениях членов гильдии. К слову, некогда гильдия охотников за головами была весьма многочисленна, но ввиду того, что члены гильдии видели истинную суть каждого человека, стояла у власть имущих словно кость в горле, потому что, вот ведь неожиданность, зачастую оказывалось, что у таких высокопоставленных шишек руки были по локоть в крови, и за ними мог прийти охотник. Понятное дело, официально гильдия существовать не могла, и ее деятельность была незаконной. Но кому какое дело до королевских указов, когда на стороне гильдии находится сама система, которая не начисляет штраф к репутации за убийство лиц с отрицательной кармой для членов гильдии? Вон, те же гильдии воров и убийц тоже вне закона, и им это жить не мешает. Еще никому не удалось полностью искоренить эту заразу. Преступному миру тоже не нравилось такое положение дел. Ведь охотники приходили даже за головами главарей крупных банд, и в один прекрасный момент представители гильдий вышли на контакт с наиболее пострадавшими от действий охотника нечистыми на руку аристократическими родами и заключили сделку. В итоге совместными усилиями За 5 лет гильдия охотников за головами была полностью уничтожена, а в соответствующей среде распустили слух, что любому, кто попытается ее воссоздать, не поздоровится. Причем пострадает не только конкретный человек, но и все его родственники, друзья и даже знакомые. За каждым, мол, придет чуть ли не лично сам Безликий, глава гильдии убийц. Вот в такую плохо попахивающую кучу я и вляпался. Придется выгребать как-нибудь. Функция отлова преступников перешла к королевской страже и простым наемникам. Ведь система не переставала выдавать жетоны после уничтожения краснокармных. А легкие деньги любят все. Вот только сравниться по эффективности с охотниками никто, естественно, не мог. Была у охотников за головами и еще одна важная задача — уничтожение опасных монстров по наводке системы. Если где-то на территории королевства какой-нибудь монстр или стая монстров чрезмерно набирали силу и начинали представлять серьезную угрозу для окружающих, примерная область обитания такого монстра появлялась в специальном меню заданий гильдии вместе с кратким описанием монстра. Причем видеть такие задания могли все, а принимать лишь те, кому хватит силёнок их выполнить. На некоторых наиболее опасных монстров охотники собирали крупные рейды. Только в этом случае система позволяла принять задание, а потом щедро платила за такую работу. Я успел лишь бегло ознакомиться с этим разделом панели гильдии. Так вот, заданий там скопилось просто немерено. Теперь перейдем к плюшкам. Каждый новый ранг гильдии позволяет главе выбрать одну особенность, которая будет распространяться на всех членов. Причем с каждым левел-апом гильдии мощь способности будет увеличиваться. Ну и дополнительные функции гильдейской панели по мере развития будут открываться. Сейчас доступен минимум из возможного. Помимо новых адептов и, собственно, охоты, для развития гильдии глава должен организовать центральный офицерский штаб и сеть региональных отделений, доступ в которые смогут иметь лишь члены гильдии. В таких отделениях происходит инициация новых адептов после выполнения ими первого задания. Мне даже лично при этом присутствовать не обязательно. Все происходит в автоматическом режиме. Главе требуется только обустроить отделение. Удобная штука, между прочим. Для каждого члена гильдии доступна собственная пространственная ячейка, где он может хранить свои вещи. А получить к ней доступ возможно из любого отделения. Также в будущем разблокируется функция внутренней торговли. Каждый член гильдии через любое отделение сможет выставить предмет на продажу и удаленно получить оплату. В общем, удобных возможностей гильдии предоставляет множество, но, естественно, не бесплатно. Каждый адепт, включая главу, платит налог 30% от прибыли с охоты, который система автоматически зачисляет на гильдейский счет. Эти средства за вычетом доли главы и офицерского состава гильдии идут на развитие внутренней инфраструктуры. Причем в архивах имеется особое предупреждение на этот счет. Мол, в случае нецелевого расходования общегильдейских средств последуют штрафные санкции. Доля главы — 10% от общей прибыли, капитана — 6%, двух лейтенантов — по 4%, трех сержантов — 2%. Так что общая сумма как раз не превышает 30%. У каждого офицера имеются свои обязанности, но об этом говорить пока преждевременно. Так как, чтобы дослужиться до такого звания, надо серьезно повысить репутацию с гильдией, а до той поры все обязанности исполняет глава. Просто так взять и назначить себе заместителя не получится. Наверняка и по параметрам пользователя ограничения есть. Так что абы кто до таких высот дослужиться не сможет. А вот для меня система сделала исключение и подняла репутацию, так сказать, авансом. Скорее всего, тут сказались мои высокие характеристики и показатели кармы. Я тут выяснил, что изначально карма каждого рожденного в колыбели миров имеет определенное значение и в зависимости от поступков уменьшается или увеличивается. Понятное дело, что по мере взросления карма может серьезно снизиться, но я-то появился в этом мире уже взрослым, а система зарегистрировала меня как нового пользователя, считай новорожденного, да плюс высокие показатели интеллекта с мудростью, без которых, по-видимому, стать главой гильдии попросту невозможно. Вот и закономерный результат. Система ухватилась за возможность и сделала меня главой так необходимой ей гильдии в обход стандартной процедуры, причем в ультимативной форме, по сути, лишив возможности отказаться. Делать нечего, придется исполнять возложенные обязанности, которых, к слову, не сказать, чтобы очень много. В качестве первого шага цепочки заданий мне предлагается в течение года организовать как минимум 3 отделения гильдии по определенному стандарту. Выполнить из десяток квестов по уничтожению монстров. Да, от работы не отлынивать и охотиться. Там даже общий минимальный план в зависимости от ранга гильдии имеется. И бонусы за переработку предусмотрены. Понятия не имею, как я буду совмещать учебу в академии и деятельность, направленную на возрождение гильдии. Но придется как-то выкручиваться. Благо в архивах первого ранга имеется информация о наиболее удобных точках, где можно будет организовать отделение гильдии. Причем я специально заморочился и выяснил, что ранее, до падения гильдии, никаких отделений в этих точках не было. Система сгенерировала их совсем недавно, когда назначила меня главой охотников за головами. Придется скорректировать планы и заниматься созданием отделений по ходу моего продвижения к столице Астарты. Сделаю 2 из 3 необходимых в провинциальных городах, а последнее в столице замучу. К сожалению, в задании четко указано, что в одном и том же городе не может существовать 2 отделения гильдии. Так что схитрить и организовать все 3 отделения в Фронтере не получится. А вот штаб-квартиру можно сделать как раз только в столичном городе. Да, замудрено все. Но придется разобраться, потому как штраф за провал первого шага цепочки квестов такой же, как и за отказ. То есть тотальная и безапелляционная блокировка всего прогресса. Разве что дар ушедших система вряд ли сможет отобрать. Но на одном даре далеко не уедешь. Выбирать гильдейскую особенность первого ранга пока не стал. Такие решения наспех не принимаются. Тут надо все всесторонне проанализировать и принять взвешенное решение. Потому как от выбора особенностей будет зависеть прогресс всех членов гильдии. А выбрать там действительно есть из чего. Вот так, походя, изучая новую информацию, я почти пропустил тот момент, когда на границе действия Ока Целителя замелькало множество аур. Командир разгромленного отряда достиг точки своего назначения. Открыв виртуальную карту, я задумчиво хмыкнул. Оказывается, мы серьезно попетляли на местности. Бандит явно пришел в себя после ранения и пытался запутать следы. Точно, у него же вроде бы навык соответствующий изучен. Вот только я ориентируюсь не на следы, а на отпечаток его жизненных сил. Так что против меня эти уловки не сработают. Ого! Да мы почти весь день в дороге провели. Эх, а я рассчитывал разобраться с бандой и успеть в лесное до заката. Теперь придется расчехлять палатку и тратить заряд артефакта. Ну да ладно, как-нибудь переживу. Укрывшись мороком и активировав тихий шаг, рванул вперед. Интересно же послушать, что разбойник расскажет про меня Харину. Ну а там проведу разведку и решу, как можно безопасно для себя уничтожить эту банду. Лесной лагерь банды обустроен довольно грамотно. На подступах организованы хорошо замаскированные среди ветвей деревьев наблюдательные пункты, где дежурят дозорные. А сам лагерь обнесен чистоколом, который с внешней стороны увит переплетениями ядовитой лозы. Один укол шипы грозит серьезным отравлением организма, вплоть до летального исхода за счет паралича дыхательной мускулатуры. Скорее всего, и какая-никакая магическая защита тут установлена. Даже с заблокированной панелью мага можно пользоваться артефактами первого ранга. А стоят они не сказать, чтобы запредельно дорого. Я пока так и не решился изучить магический взгляд. Слишком много неучтенных факторов. Боюсь получить низкий ранг. Вот вызубрю учебник по теории магии, тогда и изучу. А пока придется обходиться тем, что есть. Нагнал я беглеца уже у самых ворот. Как раз удалось вместе с ним незаметно прошмыгнуть внутрь. По идее, мне ничего не стоит создать лестницу и перебраться через стену. Но без четкого понимания возможностей магической сигнальной системы делать этого не стал. С 10-м рангом заклинаний можно действовать более нагло. Сильно сомневаюсь, что среди членов банды вообще есть маги. «Где Харин?» — просипел мой провожатый, которого этот долгий путь изрядно вымотал. «Хреново выглядишь, Зеркс!» — ухмыльнулся дежуривший у ворот разбойник и демонстративно начал ковыряться в зубах острием кинжала. «Неужто ты свой отряд настолько закошмарил, что они тебя на место поставили, и теперь ты прибежал к Харину плакаться?» «Да ты оплоумел!» — взревел вышеупомянутый Зеркс. «Нет больше моего отряда! Перебил нас маг-отшельник! Еле уйти удалось! Вы там совсем берега попутали?» Тут же разъярился разбойник и провел молниеносный удар в челюсть, который тут же опрокинул Зеркса на землю. На кой ляд вам потребовалось на мага нападать?» «Да это все Шмык виноват!» — загундосил Зеркс, нос которого явно был сломан. «Урою этого утырка! Он передал, что отшельник — обычный целитель!» «Надеюсь, ты в лагерь не напрямую понесся?» Раздался спокойный мужской голос, от которого по спине пробежал холодок. «Да что ты, Харин!» Тут же залебезил Зеркс. «Я же бывалый! Все четко сделал! Ни один маг бы след не смог взять!» «Молись богам, чтобы так оно и было!» Все тем же спокойным тоном проговорил Харин. «Пошли, расскажешь об этом отшельнике поподробнее». «Ну что я могу сказать? Харин, несомненно, противник опасный. Четвертая ступень владения мечом, третья — арбалетом, средней броней и копьем, ну и с десяток других навыков на уровне первой-второй ступени имеются. Панель ремесленника тоже неплохо развита. Что удивило больше всего, Харин является артефактором второй ступени. Видать, у него есть выход на мага, который впоследствии заряжает его поделки нужными заклинаниями. Странно, что он не снабдил боевыми артефактами отряд Зеркса. Ну, или тот попросту не успел ими воспользоваться. Уж больно стремительно я провел атаку. В любом случае, прежде чем нападать на лагерь Харина, надо провести тщательную разведку, просветить всех членов банды видением сути, узнать, кто представляет собой наибольшую угрозу, а потом уже думать над планом действий. Нахрапом такую толпу не уничтожить, могут и числом сдавить. А если почуют, что ситуация вышла из-под контроля, то могут и дёру дать, ищи их потом в темном лесу. Мне ведь надо квест закрыть. Но ничего, можно и несколько полезных общедоступных заклинаний активировать. Давно хотел посмотреть, как работает магический капкан. Вот и появился подходящий случай. В общем, вперед, Солт. Меня ждет очень насыщенная событиями, я бы даже сказал, горячая ночь.